Глава 66. Алина протирала окно насухо, когда раздались первые взрывы. Стеклопакет дрогнул под ее рукой так сильно, что Алина укрылась в проеме, опасаясь осколков. Ей, как монашке, разрешили ночевать в воскресной школе при духовно-просветительском центре. В благодарность она вызвалась мыть окна. Канонада усиливалась, и Алина догадалась, что началось то самое, о чем предупреждал наследник. «Граница рухнет хотя бы на время», — уверял он. Алина покинула школу, перекрестилась на золотой крест соседней часовни, подобрала подол рясы и поспешила к дому, где жила ее дочь. Хотя взрывы раздались в отдалении, собаки в бывшем курятнике беспрерывно скулили. Во дворе Софии не было, и Алина вынуждена была постучать в дом. Открыла Галина Матвеевна Луценко. Алина выпалила первое пришедшее в голову. «Меня прислала Кошелева за Софией». «Наташа ничего не сказала», — удивилась хозяйка, рассматривая монашку. «Тут опасно». «Я позвоню Наташе». «Софийка!» — позвала Алина. На крик выбежала девочка, ее сопровождал лохматый тарзан. Алина скинула монашеский платок, и девочка бросилась ей на шею. «Мама! Мамочка!» Галина Матвеевна опешила. «Вы мама Софии?» Олег говорил про розыск. Алина не слушала ее. Она целовала дочь, о чем-то спрашивала, не требуя ответов, тискала и обнимала девочку. Луценко дозвонилась до Кошелевой. «Наталья, тут мама Сони пришла. Что делать?» Ответа не услышала. Вызов сорвался. Луценко попробовала позвонить снова, но индикатор показывал отсутствие сотовой связи. Глядя, как Сонечка радуется матери, Галина Матвеевна успокоилась. Вспомнила свою погибшую дочь, смахнула слезу. Родную маму никто не заменит. Алина хлопотала вокруг дочери. «Софийка, я заплету тебе косы, как ты любишь. Вот ленточки, ты забыла их в деревне». Алина опустилась на колени и принялась плести тонкие косички с желто-голубыми лентами. Но из-за волнения и изуродованной руки без пальцев она сбивалась и путалась. «Я помогу», — вызвалась Галина Матвеевна. Вместе две женщины справились с двумя косичками. Вокруг них вертелся тарзан. «Спасибо вам», — поблагодарила Алина. «И Кошелевой спасибо. А мы пойдем». «Куда?» «Домой». Обе женщины опустили взгляд на косички в цветах украинского флага. София сияла, жалась к матери, и Галина Матвеевна не решилась возражать. Лишь когда фигуры монашки и девочки скрылись из вида, она вспомнила, что собиралась позвонить Наталье. Включила телефон, но связи не было. Грохот боя приближался к городу.